Глава 9. Она шла по лесу и уже узнавала его. Знакомые деревья, обломанные сучки и грязные лужи под ногами. Она свыклась с тем, что не сможет выбраться сама. Но вокруг не было никого, чтобы помочь. Только хлюпанье грязи под ногами и глухая мертвая тишина, тонущая в густеющем тумане. В окружающей тишине особенно громко послышался чей-то смех. Мужчины или женщины? Она не могла понять и остановилась, чтобы оглядеться. Смех замолк так же неожиданно, как возник. Может, птица? Она озиралась, но серые обглоданные деревья молчали, туман уплотнялся, а тишина давила на уши. Внезапно позади хрустнула ветка. Она успела вздрогнуть, прежде чем кто-то толкнул ее в спину. Лицо встретилось с вязкой грязью, оказавшейся намного мягче, чем казалось. Она уходила все глубже в земляную кашу, пока ее не развернули на спину. Увидев перед собой лицо того, кто был другом, она закричала. Утро зазвенело будильником в ухо. Рина подскочила на кровати и схватилась за голову, почувствовав резкую боль. Явно последствия вчерашнего вечера. Она помнила, что Антон ушел к себе в номер около 5 утра, но не помнила, когда сама легла спать. Ее номер был ужасно прокурен, и запах вызывал тошноту. Рина с трудом встала с кровати и дошла до окна, чтобы открыть его и хоть немного проветрить комнату. За окном все еще чернела утренняя темнота, но пора было собираться на занятия к Крайсту, хотя Рина и чувствовала себя разбитой. Пьяные сны только высасывали из нее силы и не давали отдыха. Пустые бутылки аккуратно стояли у кресла, напоминая о нарушении правил отеля. Стало стыдно, когда Рина подумала, сколько на самом деле у администрации причин, чтобы выселить ее и отправить домой. Она собрала пустую тару и засунула к себе в сумку поглубже под вещи, чтобы даже горничная не смогла заподозрить, что здесь кто-то пил. Конечно, она наверняка уже знала об этом, но наглеть еще больше точно не стоило. Рина убрала в номере и, умываясь, думала, может ли она теперь назвать Антона другом или хотя бы приятелем. Они очень откровенно говорили ночью. Он рассказал некоторые детали своей жизни, но при этом ушел явно в плохом настроении. После допитой бутылки виски ему пришло в голову звонить бывшей жене, и разговор получился не из приятных. Рина могла только догадываться по обрывкам фраз, что эта женщина обещала ему сделать все, чтобы он не мог общаться с сыном. Если на то и была причина, то Рина ее не понимала. Он не был плохим человеком, с наркотиками завязал, пел в успешной рок-группе. Да, не отец года, конечно, но и не совсем ужас. Да и, похоже, любил своего ребенка. В чем же причина? Оставалось только гадать. Этим утром она решила попробовать замазать синяк на лбу. Место ушиба потемнело и начало отдавать желтизной по краям. Пусть это и знак заживления, выглядело еще хуже, чем раньше, хотя опухоль спала. Тональник скрыл следы не до конца, но, по крайней мере, не было так плохо, как до него. Возможно, никто в группе не обратит внимания. Она опоздала на завтрак, поэтому поспешила на занятие, проигнорировав СМС от матери. «Рина, давай поговорим». По дороге в гостиную, на первом этаже в холле, она заметила человека в форме, беседующего с Катей у ресепшн. Это был полицейский, судя по погонам в высоком чине, алтаец. Он облокотился о стойку и рассеянно слушал какие-то объяснения озадаченной администраторки, оглядывая обстановку холла. У Рины с полицией были связаны самые нерадужные воспоминания и ассоциации, поэтому она не стала долго задерживаться и прошмыгнула дальше в гостиную. Но появилась тень тревоги. Что могло привести полицейского в отель? Наверняка он приехал к лесовому. Но по какому вопросу? Все уже собрались, когда она вошла в гостиную. Крайст снова поигрывал на гитаре с блаженной улыбкой на лице, явно наслаждаясь чудесным утром. Брезжил рассвет, в окно было видно, как верхушки гор окрашиваются в сизый. Рина могла бы сидеть просто так, любуясь видом, но она знала, что занятие случится неизбежно, и нужно настроиться на работу, хотя этого совсем не хотелось. «Давайте начинать», — промурлыкал Крайст, убирая гитару в сторону и с удовольствием потягиваясь. Рина села на свое прежнее место, обособленно от всех, и ей было прекрасно видно остальных, если смотреть из-под тишка. Елизавета сидела беспокойно, вертелась, и то и дело кидала косые взгляды на Рину. Наталья тоже посматривала на нее, но редко и украдкой. Она, похоже, тревожилась, не станет ли Рина болтать об их с Лесовым романе. Признаться, она бы, может, и болтала, да не с кем. А главное, незачем. Лариса была единственной, кто зеркально улыбался Крайсту и отдельно Рине, когда та вошла. Она чем-то напоминала добрую тетушку, которая может поднять настроение в трудную минуту одним взглядом. Так и случилось. Поймав улыбку Ларисы, Рина чуть приободрилась, даже несмотря на похмелье и явную неприязнь Елизаветы. «Как прошел ваш вчерашний вечер? Есть важные мысли, чтобы поделиться?» Крайст по очереди оглядел всех присутствующих, отчего Рина покраснела, надеясь, что обилие тональника на лице это скрыло. Елизавета подняла руку, и Крайст кивком пригласил ее высказаться. «Лично у меня все хорошо!» Звонкий голос резанул по ушам. «Но вы видели полицию в холле? Что за новости? Кто-нибудь знает, зачем они приехали?» Все молчали, а Рина украдкой глянула на Наталью, которой явно стало неуютно. Понятно, что она знает, зачем приехал полицейский, но знание это не из приятных. Значит, наверняка что-то выясняли у Сергея о жене. Интересно, каково это, когда у мужчины ты всегда вторая после памяти о бывшей? Каково это, когда твой любовник подозревается в убийстве жены? Рина не хотела бы испытать подобное. Крайст нарушил тишину. «Расскажи, как на тебя повлиял приезд полицейского, Лиса?» Спокойно попросил он, произнося имя на английский манер. Елизавета слегка растерялась, не зная, что ответить, а Рина усмехнулась, оценив, как легко учитель перевел тему на личное. Она, правда, сказала бы Елизавете проще. «Какое твое дело?» «Никак, мне просто интересно». Крайст мягко рассмеялся, как взрослый, умиляющийся безобидной проделкой ребенка. «Мы здесь говорим только о себе. Полиция не имеет отношения к делу. Хотя, признаюсь, я был удивлен тоже». Елизавета была вынуждена согласиться с этим. Но не успела Рина порадоваться, что Елизавета замолчала, как она выдала. «Тогда, может, будем говорить по кругу? Никто не против? Пусть Рина расскажет, как ей спалось». Рина вспыхнула. Вчера, после неприятного разговора с Крайстом и матерью, она выговорилась перед Антоном. Но рассказывать об этом в круге? Нет, ей этого не хотелось. Елизавета, скорее всего, узнала, что Антон вчера сбежал от нее к Рине, и они всю ночь пили. И вот решила в отместку выставить ее дурой перед всеми, а особенно перед Крайстом. Рине стало стыдно. Она попыталась сказать, что спала хорошо, но по лицам присутствующих прочитала, что они все поняли. «Рина, как твое самочувствие?» — мягко спросил Крайст. «Есть чем поделиться?» Рина потерла гудящую переносицу и ничего не ответила. Она кожей чувствовала на себе торжествующий взгляд Елизаветы. «Она ведь совсем не спала, бедняжка?» Елизавета не унималась. «Я случайно услышала ночью, как она с кем-то говорит». «Лиса?» На этот раз голос Крайста звучал твердо и убедительно. «Хочу напомнить, что мы здесь говорим только о себе. Если Рине нужна твоя поддержка, она всегда может ее сама попросить. А до тех пор соблюдайте очередь говорения, пожалуйста». Он снова повернулся к Рине, а Елизавета поджала губы. Надо признаться, в этот момент Рина и правда почувствовала поддержку, потому что, будь она вне этого круга, вряд ли бы кто-то так же охотно мог ее защитить. Но все же она не собиралась ничего рассказывать и хоть как-то комментировать ситуацию. Елизавета может пойти лесом. Ей не пробиться сквозь выстроенный барьер, который Рина училась возводить уже не один год. А Крайст запросто перетерпит. Подтверждая ее мысли, ведущий спокойно сложил руки на груди и пожал плечами. «Это твоя воля, Рина. Сообщи, если захочешь что-нибудь сказать. Кто дальше?» Рина выдохнула и отвернулась к окну. Сегодняшнее занятие с самого начала далось ей тяжело, а это значило, что вряд ли и дальше она получит что-то полезное для себя. Лучше не высовываться, однако. «Меня очень тревожит, что Рина продолжает употреблять алкоголь». Рина с удивлением услышала голос Ларисы и, округлив глаза, повернулась к ней. «Мы ведь здесь для того, чтобы исправить ситуацию, а не усугублять, правильно?» продолжала женщина, все больше подкрепляя ощущение удара под дых. Она говорила и переводила взгляд с Крайста на Рину и обратно. Ведущий слегка нахмурился, но все равно кивал, будто соглашаясь. Рина понимала, что Лариса права, но сам факт ее выступления обижал ее. Она ведь считала, что из всех участниц группы именно Лариса за нее. Но, похоже, все они здесь заодно. «Ты права, Лариса. Но дело ведь не в Рине». Ведущий снова, на удивление, сумел обойти острые углы. «Почему тебя так задевает ее поступок?» Лариса всплеснула руками. «Мне казалось, мы здесь, чтобы помогать друг другу». Крайст кивнул. «Это правда». «Я не чувствую в себе прогресса, когда одна из участниц уходит все дальше от результата. Мне как будто нужно, чтобы мы все успешно разобрались со своими сложностями». Крайст слегка улыбнулся и снова потянулся за гитарой. «У каждого свой темп», — сказал он, перебирая струны. «Мое сердце радуется, когда вы искренне беспокоитесь друг за друга. Но всем нужно свое время. И тебе, Лариса, и Рине, и мне. Будьте терпеливы». Лариса нахмурилась и промолчала. Рина посмотрела на Крайста почти с благодарностью, хотя он даже не повернулся к ней, перебирая струны. Он объявил, что сыграет одну из своих песен для того, кому слова придутся по душе. Рина плохо знала английский, но когда зазвучали первые аккорды, сразу почувствовала, что играет он именно для нее. «This time is different. It's not like the times before. I crossed my heart that I won't kill no more. Jesus, watch over me. Keep my anger at home. You better bless these wicked hands, 'cause they got a mind of their own. Don't go downtown». Песня The Whistler группы The White Buffalo. В гостиной все, затаив дыхание, следили за каждым движением Крайста и за каждым аккордом его песни. Ирина могла поклясться, что звуки, доносившиеся до этого из холла, тоже стихли. Все будто погрузились в тягучий грустный распев. Голос Крайста вибрировал, растягивался, мурлыкал и вдруг переходил на скрежет, вызывая мурашки по всему телу и заставляя замереть, полностью внимая одной лишь только музыки. «The devil whispers in my ear. It's time for a curtain call. So I dress myself on up with alcohol. Step aside, step aside. I'll let the whistler through. There really ain't no help at all for folks like me and you. Don't go downtown. Don't go downtown». Покидая гостиную по окончании встречи, Рина была будто в тумане. После того, как прозвучала песня, они еще говорили. Женщины что-то спрашивали, рассказывали, делились переживаниями. А Рина не могла отделаться от щемящего чувства в груди. Она понимала, что песня на самом деле про войну и тех, кто так и не смог прогнать ее из своего сердца, но ее зацепило. Крайст явно не просто так выбрал именно эту песню. Он точно знал, для кого играет. Или она только хотела так думать? На улице в курилке она, витая в своих мыслях, столкнулась с Данилом. Он пребывал в хорошем настроении и с удовольствием втягивал сигаретный дым, щурясь восходящему солнцу. Он протянул ей зажигалку и улыбнулся. «Вижу, группа вам на пользу?» — спросил он дружелюбно. «Очень уж задумчивый вид». Рина с пару секунд подумала, собирая мысли в кучу, прежде чем ответить. «Я не выспалась». Лицо Данила приняло сочувствующее выражение, отчего его шрам выступил еще рельефнее. «Если беспокоит ушиб, могу отвезти вас в больницу. До Горно-Алтайска и обратно за день обернемся». Рина покачала головой, затягиваясь, и, сглотнув ком в горле, выдохнула. «Спасибо. Просто нужно хоть раз лечь вовремя». Данил усмехнулся. «И то верно. Мне тоже». Рина слегка улыбнулась ему в ответ и уставилась на шрам, не в силах отвести взгляд. Он это заметил и провел по нему пальцами свободной руки. «Страшно, да?» Рина смутилась и пожала плечами, переступая с ноги на ногу. Конечно, подумала она, страшно. Но сказать такое вслух не осмелилась. Вместо этого покачала головой. «Не так, как кажется на первый взгляд. А что с вами случилось, если не секрет?» Она все же не выдержала и спросила то, что давно вертелось на языке. Данил нисколько не смутился, повернулся в сторону долины и показал рукой куда-то вдаль. «Это на охоте», — сказал он то ли с гордостью, то ли с сожалением. «Лет 5 назад ходили с Сергеем на оленя и встретили медведя. Рина ахнула. «Это медведь вас так?» Данил рассмеялся хриплым лающим смехом. «Это ветка, не кстати, росшая на той дороге, по которой мы с господином директором удирали со всех ног». Рина не удержалась и тихо засмеялась, продолжая рассматривать посветлевшее лицо Данила. Он выглядел совсем иначе, чем при их первой встрече, и почти светился. Возможно, у него произошло какое-нибудь радостное событие. Или он всегда такой? Просто за явным недостатком внешности это трудно заметить. Он улыбался в ответ, будто ожидая, что Рина что-нибудь скажет. И она все-таки устыдилась своего откровенного взгляда. Ведь никому не понравится, когда на него так бесцеремонно пялятся, ничуть не стесняясь. «То еще приключение, должно быть, вышло», сказала она, ощутив приятную легкость в общении. Не такую, как с Антоном. Более простую, обыденную и человеческую. Как в универе или кафе. Данил усмехнулся и выбросил сигарету в урну, но продолжил стоять и говорить с Риной, что тоже оказалось весьма приятно. «Да, были времена», — сказал он, устремив взгляд куда-то за ее спину. «Я бы и сейчас поохотился. Да Сергею уже не до этого». Рина понимала, что переходит границу формального общения, но она не смогла пересилить себя и промолчать. «Наверное, у него проблемы из-за жены?» Данил перевел взгляд на нее и нахмурился. «Им стоило бы появиться», — сказал он, и, одарив Рину еще одной улыбкой, ушел издалека, завидев, что Катя направляется в здание. Рина проследила за ними взглядом, оценивая то, что только что услышала. Данил был аккуратен, соблюдал профессиональную этику, но в то же время высказался совсем недружелюбно по отношению к своему директору и, возможно, даже приятелю. Это настораживало. Рина была заинтригована и одновременно чувствовала некое внутреннее напряжение, не ощущая себя в безопасности. Ей нечего бояться. И она это понимала, но тревожное чувство не отпускало. Ее собственное дело так и не раскрыли. Как не раскрыли произошедшего с женой Лесового? Где-то там, среди холодных скал, покрытых слоем снега, Вероника лежала до сих пор, потому что однажды не очнулась в листьях без памяти. У нее просто не было шанса очнуться. Может быть, прямо сейчас по ее останкам, засыпанным снегом, катаются Женя, Даша и Юля? Или она сбежала с любовником, устав от измен мужа. А что, вдруг роман с Натальей не первая его измена? Пока Рина размышляла, медленно докуривая сигарету и замерзая без пуховика, к самому крыльцу подъехал неплохой внедорожник, и из него вышла хорошо одетая женщина алтайской наружности. Рина увидела, как двери главного входа распахнулись, и Данил выставил фиксаторы, чтобы они не закрылись. Полицейский, которого Рина видела до занятия у Крайста, подошел к багажнику, а женщина открыла заднюю дверь. С удивлением Рина наблюдала, как полицейский помогает молодому парню выбраться из машины и сесть в инвалидную коляску, которую он только что вытащил из багажника, а потом закатывает ее внутрь по специальному пандусу. На минуту Рина встретилась взглядом с парнем в коляске. Он казался немного растерянным, при этом воодушевленным, что ли. Она корила себя за любопытство, но ей стало интересно, что за дело у этого парня в лесной короне, и, выбросив сигарету, направилась следом, нырнув внутрь за мгновение до того, как Данил закрыл двери. Впрочем, ничего необычного она не увидела, разве что специальный лифт для колясочников, на который раньше не обращала внимания. Странно, что парня привез именно местный полицейский. Похоже, это его родственник или даже сын, а красивая женщина-жена. Конечно, они могли и просто приехать сюда на отдых, но в это слабо верилось. Иначе полицейский не стал бы заявляться утром в форме и ждать разговора с директором, вместо того, чтобы сразу заселяться с семьей. Подождав, пока процессия переместится с первого этажа на второй, Рина тихонько направилась следом, прекрасно сознавая, что в случае чего ее не заподозрят в излишнем любопытстве. Ведь ее номер находится там, куда все пошли. Медленно поднимаясь по лестнице, она заметила в себе небольшую перемену. Ей по-настоящему понравилось совать нос в чужие секреты. Она ощутила необычный трепет, внутри прикоснувшись к тайне. Пусть даже тайны никакой не было. Ее ведь можно выдумать, так? Это помогало отвлечься от собственных проблем почти так же хорошо, как алкоголь. Рина совсем не удивилась, увидев на втором этаже директора отеля, лично встречающего нового молодого постояльца и его родителей. Он пожал руку парню и его матери, после чего они вместе неторопливо отправились к подготовленному заранее номеру. И правда, парня с родителями поселили в соседний с Крайстом номер. Такой же люкс. В какой-то момент Сергей оглянулся и заметил Рину, замершую у двери в свой номер. Она дернулась, но он лишь кивнул ей, приветствуя. А что еще можно ожидать от директора, который занимается делами своего бизнеса? Встречает дорогих гостей. Он не делал ничего необычного или плохого. Нет смысла за этим наблюдать. Но Рину интересовало не само действо, а люди, которые в нем участвуют. Она без труда призналась себе, что личность Сергея Лисового ее интригует и притягивает. Ей хотелось узнать о нем чуть больше, чтобы составить собственное мнение, а не собранное из обрывков чужих рассказов. Такие люди, как он, всегда притягивают внимание. Краем глаза Рина заметила, что не только она наблюдает за происходящим. Наталья тоже стояла чуть поодаль, рядом с дверью в свой номер, и была явно не очень довольна тем, что видит. Рина не могла точно сказать, почему она сделала такой вывод, но выражение лица и поза женщины выдавали в ней внутреннее напряжение. Происходило что-то интересное, и Рине все больше хотелось понять, что. Она стояла до тех пор, пока правила приличия позволяли пялиться на чужих людей, и все же нырнула в свой номер, чтобы не вызывать лишнего недовольства. Что она успела понять за это короткое время? Не слишком многое. В отеле происходило что-то помимо психологических тренингов, а еще Сергей связан с местной полицией намного теснее, чем нужно для независимого расследования гибели его жены. И вот это уже подталкивало к мысли, что Данил прав. Проблемам из-за жены стоило бы появиться, но... Вряд ли это произойдет, если ты здороваешься за руку с высокопоставленным сотрудником полиции и членами его семьи. Оказавшись в номере, Рина едва ли нашла чем заняться. Покурить она уже сходила. Горничная успела поработать, пока ее не было. Спать пока не хотелось, пить тоже. Она взяла смартфон, чтобы скоротать оставшееся до обеда время за какой-нибудь игрой, но, увидев пропущенный звонок от мамы, задумалась о том, как они вчера поговорили. Надо бы извиниться за вчерашний эмоциональный всплеск. Мама ведь не виновата в том, что произошло. Как не виновата и в том, что искренне хочет помочь, только делает это по-своему. Рина горько усмехнулась, сожалея о том, что мама никогда не сможет понять, что же ей действительно нужно и как можно ее поддержать. Да что там, иногда Рина и сама не понимала, что успокоит ее, а что выведет из себя. Трудно постоянно быть в состоянии сжатой пружины, только тронь которую произойдет вжух. Рина решила написать СМС с извинениями, долго подбирала слова и остановилась на простом «Прости, я вчера зря разоралась». Сочинить что-то более содержательное оказалось выше ее сил. Рина и сама не знала, что ей поможет, а уж мама и подавно, но при этом пыталась изо всех сил протолкнуть свое мнение. Но ругаться из-за этого точно не стоило. Через пару минут пришел ответ. По форме такой же сухой, как и ее извинения. «Ты же понимаешь, я стараюсь разобраться». Вдохнув, Рина написала. «Да, но мне от этого только хуже». Она рухнула на кровать, держа телефон перед глазами, чтобы сразу увидеть мамин ответ. И он не заставил себя долго ждать. «Не надо быть такой чувствительной. Поговори с тренером. Мы ему платим. Пусть поможет». Рина мысленно застонала и перевернулась на живот, обдумывая ответ. Ну как объяснить маме, что даже самый лучший тренер — не гарантия выздоровления? Рина и сама была бы рада вытащить из него все, на что он способен. Но разве это нормальный метод — обсуждать с родителями тренинг? Они не должны знать, как плохо она старается и что продолжает пить, не в силах справиться с собой. Она не нашла ничего лучше, как ответить маме. «Я постараюсь вылечиться, если только ты дашь мне забыть всю эту гадость и не будешь давить». Ответа пришлось ждать долго, минут 7. И он был такой. «Хорошо. Мы с папой тебя любим». Он прочитал сообщение и расстроился. Уткнувшись в подушку, Рина задержала дыхание и досчитала до 10. Как же она устала от постоянного давления. Пусть ей не сказали ничего страшного, но она всем нутром почувствовала себя виноватой. Наверное, это никогда не закончится. И остается только смириться. Решив не отвечать, она посмотрела на часы. До обеда оставалось еще прилично времени, но сидеть и ждать в комнате не хотелось. Рина подумала, что неплохо было бы спуститься вниз заранее и подождать в ресторане, где приятная обстановка, хороший вид, играет музыка. Ирина, предварительно критически осмотрев себя в зеркале, так и сделала. Приятный сюрприз. В ресторане не было пусто. Дружелюбными улыбками ее встретили сидящие за столом Женя, Юля и Даша. Последняя как будто была чуть раздосадована ее появлением, но Рину это не задело. Она еще в первую встречу заметила, что между Дашей и Женей что-то есть. «Привет!» Первой поздоровалась Юля, а Женя сразу же поднялся, чтобы отодвинуть для нее стул рядом с собой. Слегка смутившись, Рина помахала ребятам и села на предложенное место. «Вы что, заранее решили пообедать?» — спросила Рина, кивком указывая на полупустые тарелки на столе. Она не знала, что еще сказать, чтобы завести разговор. «А ты?» — усмехаясь, задал ответный вопрос Женя. Рина пожала плечами. «Просто делать нечего. Решила время скоротать». Юля улыбнулась и покачала головой. «Как может быть нечего делать в таком красивом месте? Чего к нам не зашла? Мы бы тебя быстро расшевелили». Женя улыбнулся. «Мы с утра уже покатались в долине. Я хотел подняться к водопаду на снегоходах, но девчонки проголодались». Даша цокнула языком и наклонилась ближе к Рине. «Да он вообще в долине поселиться готов. А мы девочки. Нам комфорт нужен». Рина улыбалась и следила за разговором, не находя, куда вставить слово. Женя махнул рукой и тоже повернулся к Рине. «Я им такой отель выбрал, а они еще что-то про комфорт лепечут». Даша засмеялась. «Ага, здесь тебе все условия. И теплый домик, и красивый вид, и полиция с трупами. Лучше-то не подобрать». Женя смутился, опустил глаза и начал ковыряться в тарелке. Его явно задели Дашины слова, но Рина не знала, что можно сказать, чтобы поддержать его. Выручила Юля. «Да ладно, я вот люблю интересные места с бэкграундом. Мы все немножко мазохисты и любим пугаться. Какой горный Алтай без историй про духов и все загадочное?» Женя усмехнулся, не поднимая головы. «Ага, дух такое не сделает. Только человек может быть настолько злым». «Какое такое?» — вмешалась Даша. «Откуда тебе знать, какое? Может, только демон на такое и способен?» Женя вздохнул и нахмурился. Рине стало его жалко. Он, видимо, хотел как лучше, когда привез подруг в это место. Юля отодвинула пустую тарелку. «Так, давайте уже сменим тему. Мы сюда отдыхать приехали». Она повернулась к Рине. «Хочешь с нами покататься? Мы после обеда снова в долину спускаемся». Рина опешила, не зная, что ответить. С одной стороны, она хотела, но с другой очень боялась покалечиться. «Ой, это же опасно», — забормотала она, но Даша жестом остановила ее. «Фигня. Если боишься, можешь не кататься. Просто проедешься на снегоходе, воздухом подышишь. Хватит уже тут тухнуть. Ты же на лечении, а не в тюрьме». Рина с нерешительной улыбкой пожала плечами. Очень приятно, что девочки пригласили ее с собой. Ей действительно предстояло провести остаток дня в безделии, а поездка с ребятами сулила легкое и веселое времяпрепровождение. «Да, я поеду». Юля довольно заулыбалась и оглянулась на настенные часы. «Отлично. Только сперва поешь. Вон вам отель нам уже накрывают, а мы пока переоденемся, снимем намокшие вещи». Рина охотно согласилась. Обед прошел в атмосфере легкого предвкушения. Она поискала взглядом Антона, но его, как и всегда, не было. Впрочем, Рину это не особо расстроило. Быстро расправившись с едой, она сбегала к себе наверх, переоделась в теплые вещи и спустилась к выходу. Ребята тоже не задержались, и не успела Рина даже закурить, как они оказались возле нее. «Мы оставили доски и кайт у снегоходов», — сразу же объяснил Женя. «Ты поедешь с Юлей, а мы с Дашей повезем снарягу. Тепло оделась». Рина пожала плечами и неуверенно осмотрела свою одежду. Вряд ли ее куртка и штаны были достаточно теплыми для таких развлечений. Но больше ничего подходящего Рина не нашла. «То, что есть», — ответила она. Женя осмотрел ее наряд критическим взглядом, но, казалось, не особенно расстроился. «Пойдет. Главное, варежки и капюшон. Они присутствуют. Очки мы тебе дадим». Даша оглядывалась на долину в нетерпении. «Ну все, отчаливаем», — сказала она, махнув остальным рукой. «Надо накататься до захода солнца». Все были с ней согласны, в том числе и Рина, которая не знала, что ей предстоит. Когда компания дошла до ангара неподалеку от домиков, Рина с восторгом и страхом уставилась на снегоходы. Что это за чудо техники и как им управлять? Большая загадка. Рина уселась позади Юли, и когда мотор снегохода загудел, вцепилась в нее мертвой хваткой. Рина глядела вперед и сильно боялась. В долину вел весьма крутой спуск, петляющий между деревьями, и он не внушал доверия. Благодаря специальным спортивным очкам ей не пришлось щуриться от яркого полуденного солнца, но это мало успокаивало. Она никогда не любила зимние виды спорта, а летом максимум нарезала круги на школьном стадионе рядом с домом для тренировки кардио. На снегоход она забралась первый раз. Юля ободряюще пожала руку, отчаянно сжавшую ее куртку, и тронулась с места, пропустив вперед Женю и Дашу со снаряжением. Вопреки ожиданиям Рины, она не торопилась и старалась ехать вдоль склона, чтобы обезопасить спуск. Рине это пришлось по душе, и она немного расслабилась, начала оглядываться по сторонам и рассматривать все вокруг. Вечно зеленые сосны и ели медленно проплывали мимо. Ноздри трепетали от свежего воздуха, и Рина даже отцепила одну руку от Юли, чтобы освободить нос от шарфа и лучше почувствовать лесные ароматы, которым примешивался запах бензина от снегохода. Женя с Дашей, петляя, умчались вперед, а Юля не ускорялась, так что Рина даже заволновалась, не она ли причина того, что девушка не развлекается со всеми, а тащится, как улитка. Весь спуск занял примерно 40 минут. Рина не успела устать, но, слезая со снегохода, почувствовала сильное напряжение в ногах и руках. Она очень нервничала во время поездки и цеплялась за Юлю и сиденье. Они остановились у самого озера, которое Рина видела со смотровой площадки. Она не могла оторвать взгляда от замерзшей глади, а стоило снять очки, как ледяной блеск ослепил ее и вызвал настоящий восторг. Должно быть, ее глаза блестели не менее ярко, потому что Женя подошел к ней с каким-то веселым удовольствием, заглядывая в лицо. «Ошалеть можно от такой красоты, да?» — спросил он, почти смеясь. Рина расхохоталась и кивнула. И направилась к кромке льда, чтобы рассмотреть озеро поближе и охватить взглядом всю поверхность на фоне невероятного горного пейзажа, казавшегося еще прекраснее снизу. Еще по приезде она заметила, что снега в Горном Алтае совсем немного. Горные склоны занесены неравномерно, и снега торчали камни. Да и белую гладь снежного покрова разрезали стрелы ручьев от теплых источников. Хотя лед на озере не был абсолютно прозрачным и гладким, в нем причудливо отражались горные вершины. Ирина заметила темные полосы вдоль склонов, змейками спускающиеся сверху. Она вопросительно посмотрела на Женю, который подошел к ней, и указала на горы, прикрывая ладонью глаза от сверкающего на солнце снега. «Ты знаешь, что это?» Женя вгляделся и кивнул. «Конечно. Это следы от снегоходов». Рина удивленно вскинула брови. «Эти места хранят множество тайн», — ответил он на ее взгляд. «Ты даже не представляешь, каких. Как не представляют люди, которые приезжают сюда на экскурсии и пытаются постичь эти тайны с наскока. Горный Алтай...» Неожиданно рядом раздался звонкий смешок. К ним подошла Даша, уже приготовившая лыжи для катания. «А ты что ли представляешь?» — весело спросила она, хлопая Женю по плечу. Он слегка смутился от ее насмешки и из-под тишка глянул на Рину. Но она сделала вид, что не уловила в словах Даши подвоха. «Уж лучше, чем ты». Женя притворился, что увидел что-то позади Даши, и когда та повернулась посмотреть, резко дернулся и опрокинул ее в снег, а потом громко засмеялся. Рина с удивленной улыбкой наблюдала, как они катаются по снегу в шуточной борьбе, и растерянно вскинула руки, глядя на Юлю, которая уже приготовила снаряжение, и теперь шагала к ней. Махнув рукой в сторону развеселившихся ребят, она хмыкнула. «Как дети малые!» Рина лишь кивнула, изо всех сил скрывая желание присоединиться к игре. Эта троица производила совершенно беззаботное впечатление. Они просто отдыхали, веселились без какой-то скрытой цели. Никто из них не делился страшной тайной из прошлого и не нес в сердце явной боли. Обычные студенты, наслаждающиеся жизнью и молодостью. Рина хотела быть такой же простой, как Женя или Юля, такой же остроумной красоткой, как Даша. Вместо этого на ее лице красовался синяк после ночных кошмаров. Заметив, что выражение лица Рины сменилось с возбужденного на задумчивое, Юля подергала ее за локоть. «Эй, ты чего? Жениха, что ли, вспомнила?» Рина пожала плечами. «Да нет». «Ну, тогда хватит тут торчать», — сказала Юля, делая шаг в сторону снегоходов. «Пусть детишки резвятся, а мы с тобой будем делать то, зачем приехали. Хочешь повезти снегоход и покатать меня на лыжах?» Рина опешила от такого предложения, но, постояв в нерешительности несколько секунд, кивнула и направилась следом за Юлей, собираясь сделать все, что та предложит.